Глава вторая. О том, как по дороге на Бекаду друзья получают неожиданный попутный приработок. Проснулся, потому что крепко прогрелся. Синее небо над острыми крышами, бездна. Уже высокое солнце разогнало память о бодрящем утреннем холодке. Засыпал зябко. Еще и вино в кувшине было холодное. А сейчас чуть ли не пекло. Даже не скажешь, что осень на дворе. Оружие где? Руки сразу нащупали все нужное. Хорошо. Слух что говорит? Тяжелое дыхание рядом, мощное, с басовитым хрипом на выдохе. Поскрипывание колес, размеренный стук широких копыт. Ну да, это же тяжеловозы, а не пони. Я поднял голову. На меня смотрели морды. Два битюга пялились прямо в глаза. Тупо, без мысли и даже без скуки. Просто работа. Телега не последняя в обозе. Бррр. Как-то раз ночью я повстречал на дороге конягу, примерно такого же монстра, за поворотом. Туман над дорогой, только начинающееся серое утро, безлюдье. Уже одного этого хватает для мистики. Черт его знает, как он там оказался один и без сбруи. Погулять вышел. Решил, проломил грудью ограду, не прыгать же такому, и на ночной променад. Я тогда чуть в штаны не наложил. Сколько времени? Кое-как повернувшись поудобней, достал из сумы часы. Большую луковицу на кожаном ремешке. Черт, зачем мастер сделал такую массивную крышку? Пулю остановит. Такое изделие в карман не запихнешь. Весит, как гиря приморского торгаша. Второй час пополудни. Ничего себе. Быстро спрятал прибор от чужих глаз. Часы и огнестрел я лишний раз стараюсь не показывать. Если пороховой пистолет почти никто не опознает, то об этом чуде механического гения люди наслышаны, но покупают очень редко. Зря. А пистолет я себе уже второй заказал, слегка усовершенствованной модели. Внес предоплату. Если все будет нормально, то вот заказ получу в Бекаде. Мастер серьезный, подвести не должен. С двумя пистолетами в кобурах пробираться на север намного сподручнее, чем с улыбкой и добрым словом. Странные времена на Ванкоре. Механика уже развита, но спросом не пользуется, в том числе и карманные часы. Так же, как и меч, часы встали мне в кругленькую сумму и сдержался под ноль. Пришлось наниматься на острова, где я и набрал большую часть карточек. Потом 2 месяца работал свободным охотником за головами. Заработанные честным и не очень трудом деньги тратил на покупку маломальски высокотехнологичных вещичек. И на получение информации, конечно. Жарко. Ноги в сапогах буквально горели. Быстренько сбросил обувь, сразу же высунув отпаренные голые пятки за край повозки. И поясной ремень расстегнул. Набрав воды из фляги, я сполоснул рот и выплюнул под колеса. Напился. Что у нас нового в сфере наблюдения? Средних лет возничий последней повозки нагло дремал, склонив потлатую голову к коленям. У него была бесформенная войлочная шляпа с обвислыми полями. Когда-то темно-зеленая. Сбоку за лентой вяло колышутся 3 совиных пера. Бурая от пота изношенная рубаха с разноцветными заплатами. Сбоку лежит короткое копье и топор на длинной рукояти. На задке последней телеги вроде бы кто-то прилег. Тоже дремлет, подлец. Просто замечательно ведется наблюдение в нашем конвое. Ладно. Лично я сплю по законному праву отчаянного победителя опасной нечисти, а вот некоторые, смотрю, спят и во время работы. Мой что, тоже дрыхнет? Я приподнялся, стараясь рассмотреть возничего впереди. Ни черта не видно. Хозяева загрузили телеги по максимуму. Сразу за подстилкой из сена стоят кули и ящики штабелем. Надо вставать, олень, разморила. Праздного интереса ради попробовал тряхануть один из ящиков. Вроде что-то глухо звякнуло. Перевел взгляд на свой кувшин. Приподнял, тряхнул, почти полный. Не хочу. Сознание ясное, что и требуется. С кряхтением перевернулся на бок и увидел деревню. Вот тут уж я проснулся окончательно. Что за населенный пункт? Где моя карта? Возничий! Битюги чуть подняли головы. В глазах появился какой-то интерес. Происшествие. Парень, намотав вожжи на руку, все так же продолжал клевать головой. «Возничий, скотина, чтоб ты башкой ткнулся в задницу своего коня! «Эгей, слышишь? Мешок с костями! Проснись!» Наконец он очнулся, оторопело обвел мутными глазами все вокруг, поднял было хлыст с вплетенной в кончик шнура свинчаткой радость волка, передумал и ответил. «Слушаю вас, господин вольный странник». «Что это за деревня, я тебя спрашиваю? Как называется?» «Меня?» «Да ведь леший знает!» — радостно проорал мужик, поняв, что ругать его не будут. «Село как село, глухомань!» Крякнув еще раз, я взял карту. Нашел место и поставил навигационную отметку. «Село глухое». Вот такая у меня картография на Ванкуре. Медленно проплывали избы. В большинстве краев и земель крестьянские дома строят из дерева, срубы ставят. И только на юге, где строевого леса вечно не хватает, владельцы живут в домах из туфа, у наиболее зажиточных – из хорошего гранита. Чем дальше на север, тем камня в строительстве меньше. Из него складывают стены фортов, церквей, монастырей, замков и крепостей. Серьезных, статусных сооружений. Зачем мучиться, если леса навалом, а с ним здесь умеет работать каждый первый? Вдали от городов деревянные дома, раскинувшиеся вдоль дорог и рек континента, частенько покрывают соломой, которая в особо голодные зимы уходит на корм отощавшей скотине. А что, разумно, съедобный дом. В глухом сплошные срубы, небольшие, но крепкие, солидные. Людей во дворах пока не видно, хотя две двери открыты настежь. Я знаю, что там внутри. Лавки и нары, длинные полки на стенах. Чаще всего примитивный очаг. Такие очень медленно уступают место полноценным печам. Трубы вижу не на всех строениях. Кое-где вместо дымохода зияет дыра в потолке. Когда хозяева начинают топить, то хоть беги, смрадный дым заполняет все жилище. Маленькие окошки кое-где закрыты деревянными ставнями. На рамах стоит особо выделанный пузырь или тонкая кожа. Стекло простому крестьянину не по карману. Оно используется в домах местных сеньоров и, конечно, в жилищах большинства городских жителей. Вышка охранника. Ажурная конструкция возведена поодаль от дороги. Похоже, большая часть внимания часового направлена в поле, в сторону темного матерого леса. Лесенки, остроконечная четырехскатная крыша над широкой площадкой, в центре которой стоит баллиста на поворотном лафете. Новенькая, даже дерево не потемнело. Значит, это вольная деревня. Сеньора у них нет. Повернувшись к дороге, часовой помахал рукой. Не мне. Кто-то из обозных его поприветствовал. Крикнуть, что ли? Подумалось лениво. Пусть скажет, как на самом деле называется объект охраны. Служивый на вышке, демонстративно показывая зевакам службу, повернулся и важно оглядел из-под ладони далекий лес. К бесам. Не буду. Если у вас вольная деревня, ставьте табличку с названием, как положено. Грамотных людей на Ванкуре вполне хватает. Так и будете, теперь навеки, глуховцами, как в карте зафиксировано, мстительно решил я. Карта — это вам пейзани не шуточки, хрен потом чего докажете. Только подумал, как тут же увидел табличку на обочине с размытыми дождями буквами. Сплюнув от досады на пыльную землю, я обвел название пожирней. Все, теперь можно прятать. Ближайший населенный пункт появится километров через 10, не раньше. Укладывая сложенный в четверо лист пергамента в сумму, я машинально перебрал пальцами стопку карточек оказания охранных услуг. Целая коллекция. Хорошо работаю. Вот и Дес Спири вручил очередную. Стандартные прямоугольники из грубого плотного картона свидетельствуют. Предъявитель сего удостоверения хорошо проявил себя в бою, защищая мирных людей и их имущество. Это не только рекомендация на будущее, но и своеобразный именной сертификат, ибо требования и оценки бывают разными. Да что вы все пялитесь? Интересно, как посмотрят они, когда я начну отливать прямо с кормы? Пора. Ширинка на трех костяных пуговицах уже расстегнута. Пристроился поудобней. Битюги не впечатлились. Еще бы вам удивляться с такой хренометрией. Зато правый тяжеловоз меня поддержал, за компанию отлив на ходу. Вот ты еще раз, ну что за общество меня окружает? Уважаемый Марк, не желаете ли отполдничать? Неожиданно проворковал позади милый девичий голосок. Папенька решил не останавливать обоз. Все уже поели, прямо на возах. А я к вам прибежала, думаю, еще вывалитесь от голода. Ой, да у вас штаны спущены. Смутившись, я начал быстро подтягивать и застегивать мягкий кожаный ремень. Это для удобства, да. А я уж думала, уважаемый, что вы в грустном одиночестве занимаетесь неприличным рукоблудием. Она перевела ироничный взгляд на тяжеловозов. Вы, городские, такие затейники. Пречистый Ванг, ну у тебя и язычок. Когда это она забралась на телегу? Милочка, я не городской. Милочка? А говорите, как городской. Да, значит, больше не буду. Дочка торговца, тоску которой я мимоходом отследил в таверне «Старая берлога», сидела на массивных деревянных ящиках, одну ногу поджав под себя, вторую опустив вниз, на мое обозрение. Обозревать было чего. В каждой провинции одежда сельских жителей, на удивление, однообразна, почти униформа. Одеяния простолюдинов и специфической знати весьма слабо отличаются по виду и покрою. Разница лишь в качестве тканей и стоимости украшений. Порой мужские и женские платья похожи, в некоторой степени, конечно. Для рабочего варианта характерны длинные до колен домотканые рубахи-камизы. В зависимости от погоды, чаще по осени, как сейчас, поверх камизы надевают куртку-тону из более плотной ткани, спускающуюся чуть ниже пояса. В быту женщины носят длинные, незамысловато украшенные вышивкой юбки и платья-разлетайки. Но и кружева встречаются. У крестьянок, в отличие от знати, они особо длинными не бывают. Мужчины носят штаны с подтяжкой внизу. В последнее время в обиход начали входить шерстяные свитера, привнесенные с севера, и самые настоящие шорты. Эту новацию внедряют моряки и рейдеры, пожившие на островах. Типичная верхняя одежда в бесснежный сезон – тяжелый льняной плащ, пропитанный особой восковой мастикой. Дешевый, простой кусок ткани, накидывавшийся на плечи, подороже – собранный из выкроек с капюшоном, который при ходьбе подтягивают по бокам шнурками. Вне городов чулки носят редко. Обувь удобна, однако в удаленных местностях сапоги все еще не разделяются на левые и правые. С возникновением крошечных мануфактур внешнее, показное обособление сословий быстро ускорилось, появилось цветовое разграничение. Знать форсит изо всех сил. Простонародье носит одежды неярких цветов, серого, черного, защитного, и обусловлено это не какими-то там запретами сеньоров-самодуров, а мудрым житейским принципом «не высовывайся». Учитывая деревенский приоритет простых земных ценностей, у молодежи одежда всегда подчеркивает фигуру, особенно у девушек. Тот самый случай. Не сказать, что юбка у этой чертовки коротка. Умело пользуется, бестия. Соблазнительно опущенная ножка открыта на ладонь выше колена. Черт, у меня нос не побледнел? «С тобой, милочка, пожалуй, станешь затейником», — наконец вымолвил я. «Здесь мини-юбки и купальники-бикини не носят. Быстро научаешься видеть соблазнительное даже сквозь плотную ткань». «А уж когда вот так откровенно...» Она хихикнула. Я улыбнулся. «Выставила стати на показ. Как звать-то тебя, девица?» «Лана. Красивое имя, да? Лана Картич из Балместри. Меня там все знают». Широко улыбнулась она, показав отличные зубы дочери зажиточного человека. Светлые волосы по плечи, правильно посаженные хитрющие голубые глаза, чуть курносый нос, пухлая верхняя губка, формы. «Ох, и хорошая же у нее форма, скажу я вам. Короче, типичная яркая блонди. Очень симпатичная, даже красивая. Проклятье, последняя девушка, которая сидела столь близко от меня, была уродлива, словно орк». «Балместри? Балместри. Это...» «К западу, неподалеку отсюда. Небольшой поселок у реки. Богатый». «Ой, уважаемый странник, у вас в штанах что-то шевелится?» «Прекрати издеваться и спрячь ты ляжку, наконец». «Уважаемый, вы уж подождите шалить, пока я не уйду». «Выпарю, чертовка!» — заревел я, сам уж не знаю, шутливо или нет. У здешней молодежи отношение к сексу спокойное, здоровое, сказываются регулярные натурные наблюдения. Однако же распущенность — это кажущееся. Попробуй только перейти границу, сразу получишь нож в бок. Где он у нее, кстати? «Говори, зачем пришла», — потребовал я уже грубовато. «А она? Само смирение. Наверное, вам ушки надуло. Говорю же, папенька распорядился, чтобы на полдник не останавливались, трапезничали на ходу. Все на ходу. Ни скатерть расстелить, ни на травку мягкую присесть. Вечная спешка». При той скорости, которую развивали флегматичные битюги, Нашей честной компании вполне можно было спокойно отобедать на придорожной лужайке, после чего догнать обоз неспешным шагом. И дальше? Что-то туплю. «Поесть вам принесла, вот что дальше, бездушный вы человек!» Фыркнула она, потянув за ремешок матерчатую сумму, к боковине которой в специальных ножнах был приторочен длинный и узкий кинжал Конти. «Ого! Интересное оружие, необычное. Патентом на него обладает мастерская в далеком городе Армеде. Концы поперечных гарды сплющены и чуть загнуты к острию клинка. К этим площадкам намертво припаяны крошечные серебряные зеркальца, тщательно отполированные вручную. Считается, что испускаемые ими блики способны существенно замедлить реакцию любой нечисти, а малую так вообще напугать до бегства. Не знаю, насколько это реально, сам не владел, потому и не проверял. Не для мужчин. Эти зеркальца постоянно надо чистить, подполировать, потому что серебро быстро тускнеет, а лаком покрывать нельзя. Скорее всего, действенность блика от наличия покрытия не зависит, но вот прямой контакт. Рукоять у Конти длинная, в две ладони, с круглым упором-разграничителем посередине. Сильный удар, и зеркальце коснутся мишени. Вот тогда эффект проявится в полный рост. Серебра на зеркальцах довольно много. Дорогая вещичка. Ну так и папаша не беден. Прости, прости. Есть действительно хочется. Что у тебя там? Питание жителя сельской местности разнообразием не отличается, даже если это человек состоятельный. Для самых бедных обычно двухразовая трапеза, ранним утром и вечером. Повседневная пища бесхитростна. Хлеб, каши, вареные овощи, зерновые и овощные похлебки, приправленные дикими травами, с луком и чесноком. Конечно, в еду добавляют подсолнечное или оливковое масло, реже сливочное. На севере используют животные жиры. Дичь в почете, добывать ее умеют. В выходные и праздники питание более разнообразное. Относительный дефицит и несомненная дороговизна соли компенсируются пряностями. В ход идет то, что растет везде. Горчица, укроп, лук, чеснок, лавровый лист и тмин. Гвоздику, перец и корицу привозят островитяне. Я всегда ношу с собой немного соли. Популярны салаты и винегреты, там есть все. Репа и редька, брюква и капуста разных видов, морковь и свекла, спаржа, чечевица, бобовые. Хрен, так же как специфический островной картофель, пока не пользуется спросом, но я стараюсь. У фрилан популярны плотные, насыщенные вкусом супы категории «ложка стоит», два в одном. Тарелку уплел и обед закончен. Такое блюдо готовят в двойном медном котелке. Залитые густым бульоном подливом мясо и овощи варятся в нижнем отделении, сверху допаривается крупа. Мне как-то не особо, лучше бы не смешивали. Еще фриланы очень любят омлеты. Вот тут они затейники и настоящие мастера. Точно, у нее омлет. Отличный омлет с белыми грибами и кусочками соленого огурца. Она быстро вытащила большой круглый кусок хлеба, подала сверху. Такой специально выпекают для стола. В качестве подносов или тарелок – плоский каравай, по мере надобности разрезаемый вдоль. Получи две тарелки. Иногда мякоть дополнительно выщипывают, а наиболее умелые пекари выпекают уже с пустотой внутри. Мудрить не надо. Само собой, в домах низших слоев применяют и деревянные тарелки. Богатеи используют серебряные, но только для общих блюд. Это особый металл. О золоте и говорить нечего. Его на Ванкоре очень мало. Редко встретишь. У бедняков хлеб ржаной, хотя и он достаточно высокого качества. У людей побогаче пшеничный, из муки тонкого помола. Лепешки, конечно. Как правило, они жесткие изначально, ибо тесто бездрожжевое. Дольше других сохраняются ячменные. Их предпочитали брать в дорогу воины, паломники и вольные странники. Почти все хлебобулочные в форме плоского круга. Хлеб в форме батона и ковриги выпекают только в городах. В Маймиче есть две чудесные булочные. Лана принесла пшеничную тарелку. И ветчина из мяса молодого черного поросенка. Вот это уже серьезно. Я эти пласты прямо под омлет засуну. Свой традиционный омлет фрилана готовят так. На большую чугунную сковороду выливается жидкая, чуть подсоленная болтушка с толикой воды, прихватывается кипящим сливочным маслом. Тем временем в центре аппетитного блина распределяется начинка. Она бывает разной, в зависимости от вкуса и достатка. Потом большой деревянной лопаткой прихваченный край блина складывается, получается полукруг. Теперь нужно сразу придавить края лопаткой, чтобы они склеились. Изделие переворачивается, обжариваясь до готовности, и на поднос. На выходе имеем этакий плоский яичный пирог. «А что это у вас в сумке блестит, как девичье зеркало?» — ревниво спросила Лана. «Вот же глазастая. Часы заметила». «Это табакерка». «Вы богатый человек для вольных странствий. Обычно такие люди дома сидят». «Короче, Марк, держи уши востро, та еще штучка. Я еще соусы принесла». «Ты по очереди будешь все доставать?» — усмехнулся я. «Скучно же», — искренне сказала она. «Ничего не происходит». «Типун тебе на язык, дурочка-то романтичная. Дай бог, чтобы и не происходило». «Здешние соусы отличаются от привычных мне. Очень густые, такие порой ложкой непросто зачерпнуть. Соусницы не в ходу, смесь просто намазывают ножом на хлебную тарелку, лучше подсохшую». «Тащи дальше». «Вода». «Это мы завсегда, хотя и традиционный виноградный или яблочный сок хорош. Свежую воду, чтобы не протухало, кладут некоторые болотные растения. Например, аронник и айер, те, что содержат эфир». «Ну что, чавкаем?» «Пусть сидит, все равно не выгонишь». Девушка, словно услышав, наконец-то спрыгнула вниз. Так даже лучше, не отвлекает нежным женским запахом. На шее качнулась простая цепочка с крошечным серебряным брусочком-амулетом. Такие есть у многих, недорого стоит. Мой, правда, чуть побольше. И на шнурке. «Вино будешь, красавица?» «Не задумали ли вы усыпить мою бдительность, уважаемый?» «Как хочешь». С вилками настоящая проблема. И здесь они пострадали от предрассудков. Своей формой. Несчастные заслужили репутацию орудия самого дьявола, Ганока. Я себе заказал двузубую. Ношу с собой. Такая вызывает любопытство, и не более. Мы проезжали по необычайной местности. Бурые, закаленные солнцем и ветрами, скалы слева сплошь покрыты зубцами и бугорками, а предгорный лес отличается особой плотностью. Сквозь него с большим трудом смогут пробраться даже дикие звери. Какие-то вьющиеся растения на склонах, разделенных замшелыми каменными стенами. По вертикальным плитам снуют ящерицы таких размеров, что их заметишь с дороги. Птиц очень много. А вот с правой стороны проплывает настоящая пастораль. Спутниками прощаются последние остатки просторных оливковых рощ. Севернее их уже не встретишь. Густые заросли миртовых деревьев. Доносится звон цикад, гомон птичьих стай. Сделать многослойный сэндвич не удалось. Толстовато будет. Вкусно. «Кинжалом умеешь пользоваться, Лана?» «Почему все женщины так любят наблюдать за трапезничающим мужчиной? Наверное, это что-то древнее». «О, да! Искусству ножевого удара меня научил Борби, бывший жених», — легко призналась она. «Не тот ли славный малый, чей портрет висит у камина в старой берлоге, на фоне двухмачтового парусника?» «Заметили, да?» «Обманщик! За месяц до назначенной свадьбы негодяй удрал на острова. С тех пор о нем ни слуху, ни духу». «Там бывает опасно», — заметил я. «Куда именно он отправился?» «На Торлиту. Большой остров. И там постоянно идет война. Бывал я на нем. 2 недели. Этого вполне хватило. Впечатление составилось». «Его могли крепко ранить», — продолжил я. «Или...» «Ранить? Разве что лживый язык», — с язвительным возмущением отрезала девица, покручивая на пальце серебряное колечко. «Его дружки с пряными клиперами исправно присылают родным весточки, а вот Борби не может, хотя жив и здоров, бессовестный. Не сомневаюсь, что этот ветреник нашел себе загорелую туземочку с длинными ногами». «Вообще-то туземки на Торлите низкорослые и коротконогие», — ради мужской солидарности бросил я. «А что, много врал?» «Много? Ха-ха-ха!» — рассмеялась она совсем не смешным голосом. «Посудите сами. Например, он рассказывал мне, тогда еще глупой девчонке, что у губернатора Бекады один глаз не просто выглядит, как голубой сапфир. У него там действительно вставлен искусно выточенный камень с небольшим магическим фонариком внутри, позволяющим видеть в темноте. И я, дура, сказала это на вечеринке в городе, при губернаторской дочке». «Это зря», — согласился я. «Надо было осмотреться». «Неважно. Он хохотал не меньше других. Или вот, Люди, рожденные на восточном побережье, презирают любое нижнее белье, кроме сделанного из свежей крапивы. Дескать, это увеличивает любовные силы. Болтун и повеса. Однако кинжалом пользоваться все-таки научил. Хоть в том прок от негодяя. А еще у меня есть легкий арбалет. Мелочка, арбалет — это хорошо. Против дикого зверя, иногда против нечисти. В битве с человеком арбалет весьма плохой помощник. Вслух этого девица не сказал. Какое-то время мы ехали молча. Я трескал, разминая щеки. Она остывала. «Расскажи еще какую-нибудь небылицу. Чувствую, этот Борби был на них мастер», — попросил я, умяв большую часть съестного. Она задумалась. «Вот такое. Якобы один торговец привез из своего путешествия по островам рецепт приготовления каких-то ниточек из теста. Рассказал об этом одному повару из Михрада, и тот начал день за днем смешивать воду, муку, яйца, подсолнечное масло и соль, делая это до тех пор, пока не добился наилучшего результата. Нити варят в подсоленной воде, подают стертым сыром, потом якобы со вкусом уплетают. Интересно, кто может съесть такую гадость? Я не верю. Ни один нормальный человек не станет переводить муку, особенно в неурожайный год, ведь она нужна для выпечки хлеба». «Пречистый Ванг, ну почему ты не послал мне с небес озарение, намек, какой-нибудь знак? Ведь всего 2 месяца назад я проходил совсем рядом. Хотя бы краешек случайно подслушанного в таверне разговора. Совсем рядом талантливый человек варил самую настоящую лапшу, может даже спагетти, а я не попробовал. Можно их сушить, впрок». «Что? Сушить?» Ее удивлению не было предела. «Прилипчивые городские нищие разваривают в воде сухари. Когда я училась в бекатской школе, то один раз попробовала сию жуткую бурду. У нас таким блюдом в наказание целые сутки кормили попавшихся шалопаев. Марк, надеюсь, вы шутите?» «И упаковывать в специальные пакетики из бумаги. Примерно вот столько на порцию». Сложенными в кольцо пальцами я показал норму. «Думаете, кто-то согласится потратить на эту ерунду свои солеры?» «Ничего не сказал». «Подожди, девочка, пройдет совсем немного времени, и победный марш макаронных изделий будет уже не остановить. В распухших кулинарных книгах тесто займет свое законное место. Боже, а как я хочу отведать обыкновенных пельменей! На Ванкоре всего один континент, называется он так же, как сама планета. А вот отдельных островов и архипелагов очень много. Безумно много. Не имея я весьма определенной цели, обязательно отправился бы путешествовать. Глядишь, наткнулся бы и на пельмени с мантами. Только вот с некоторых пор море я не люблю. Пусть океанскими исследованиями занимаются будущие географы». Началась каменистая пустошь с чертополохом, над которой стайки щеглов с дружным посвистом перелетали с одного куста на другой. «Какие интересные у вас волосы, Марк!» «Стандартное женское замечание, но я не скажу, что устал отвечать. В силу образа жизни с женщинами общаюсь редко». «И какие же?» «Разговор надо поддерживать». «Будто бы седые, но это не так, я вижу. Вы же не краситесь, надеюсь, как некоторые городские щеголи, транжирящие денежки направо и налево». «Приланы вообще любят говорить о деньгах. Даже я заразился, пока ехал через их земли». «И не завиваю». «Вы смешной. И все же, серебристый цвет, я таких волос еще не видела». В сочетании с мужественным лицом, хорошим ростом и выдающимся подбородком. С рождения такие, как были и у моего отца. «Можно ли мне поинтересоваться, откуда вы приехали, Марк? Вы же не северянин, те рыжие». «А вот этого я тебе ни за что не скажу, дорогая попутчица. Правда, не скажу, все равно не поймешь, лишь слухи пустишь. Любой слух, касающийся моего странного поведения или вида, станет маркером для парней из ордена». «Давай лучше на «ты». Северяне чаще с соломенными». «Да, я не Тейлин». «Издалека приехал, Лана. С одного из островов в Безбрежном океане». «Красиво», — ответил. «Зря. Слишком романтично. Запомнит. Марк, тебе стоит быть осторожней». Послышался слабый шум. Из-за ящика показался возница моей повозки. «Здравствуй, наконец». Долговязый мужик с вытянутым лошадиным лицом и непропорционально тяжелой челюстью. Поперек тулова широкая матерчатая перевязь с саблей. На голове самая настоящая кепка с мягким коротким козырьком. Сбоку обязательное перо. Волосы серые, короткие, значит, недавно брился налысо. Парикмахерских машинок тут нет. «Уважаемая молодежь, впереди река. Яндали!» Прорычал он сипло, неубедительно хмуря брови. «С хозяйского экипажа только что передали, что скоро остановка. Купаться будем!» «Ой, Марк, я пошла к папеньке», — сполошилась попутчица-кормилица. «Пока не спохватился. Не люблю, когда он гневается». Она убежала, и я спрыгнул на землю. «Надо осмотреть караван. Но блес оближ. У меня ныне как бы голубая кровь. Работаю на серьезном подряде», — карточками хвастался. Неторопливо прошелся вдоль медленно едущих повозок, познакомился с людьми, осмотрел вооружение. Да уж, не боевой отряд. Люди в обозе подобрались все больше мирные, но есть и парочка опытных, решительных. За свое и хозяйское все горой стоять будут. За раф возничим платят хорошо, таких наскоком не напугаешь. Дорога, покрытая подсохшей красной глиной, пройдя через заброшенную оливковую рощу, сворачивала в сторону, выпрямляясь возле начинающегося гребня небольших скал. Впереди уже блестела река, на левом берегу которой виднелся уютный заливчик с желтым песчаным пляжем в форме вытянутой капли. У самого берега, создавая столь нужную в жаркое время года тень, раскинулась рощица приземистых акаций. Сейчас уже не тот сезон, а все равно радует. Я легко запрыгнул на телегу и сел рядом со своим возничим, которого звали Гика, 40-летним мужчиной из Балместри. Однако он не фриланс, сразу видно. Скорее всего, керк, выходец с востока. «Почему плантация заброшена?» «Деревеньку спалили, господин Марк», — неохотно ответил тот, косясь налево. «Всего 7 домов. Говорят, теперь там одно пепелище». «Давай просто, Марк». «Кто?» «Неизвестно. Лихие люди, разбойники». С каких это пор разбойники начали палить дома? «Придорожных жителей не трогают, люди ездить не будут». «Мы сами не знаем. Гвардейцы приезжали, осматривали вместе с сыщиком из Бекады. С тех пор никаких слухов». Корпус телеги накренился вбок, потом вперед. Начался спуск. Характерно, битюги скорость хода не изменили. Им что в гору переть, что под гору. С высоты небольшой лесной поляны, успокоившейся в этой заводе бухточки, вода была почти прозрачной. Необычно голубоватой для реки. Мне даже привиделась стайка рыб. Чего быть не может, все-таки далековато. «Там раков много, самые большие в округе», — деловито сообщил Гика. «Эх, если бы хозяин разрешил постоять подольше». «Брод?» — спросил я, не увидев впереди моста. Возничий кивнул. Чиновники купаться отказались, заявив старшине, что время терять они не намерены, дальше поедут самостоятельно. «Невелика потеря». Старшина отдал команду, и возы начали разворачиваться в сторону берега, не спускаясь, тем не менее, к влажному песку. Завязнут, потом даже битюгами без выгрузки не вытащить. Мужики орали, наклонялись, глядя под широкие колеса, окованные металлом, давали друг другу советы. Женщин в обозе две, Лана и ее тетка, которую я по ошибке принял за мать. Интересно, где и как собираются они купаться? Никаких укрытий поблизости не было, а далеко их никто не отпустит. Ну-ну. Однако насладиться стриптизом не удалось. Два мужика быстро срубили два длинных шеста, заточили и вбили в песок. Причем один из шестов встал прямо в воде. После этого между опорами натянули большой кусок полотна, отгородив часть бережка от жадных взоров, неопытных в коллективной помывке олухов. Черт, хоть бы солнышко светило с их стороны. Тени там, все такое. Ладно. Сбросив одежду возле большого камня, я вошел в теплую светлую воду и, опустив лицо в реку, поплыл, скользя над песком и изумрудными водорослями. Даже нырнул пару раз, пытаясь достать со дна особенно крупного рака. Не вышло, убегают. Они в своей среде. Я стараюсь не пропускать возможности ополоснуть ноги, гениталии, обтереть тело. В постоянном движении легко потерять уважение к гигиене. Потом наплачешься. Много времени не потратил. Почистился и хватит. Народ еще полоскался, а я подошел к старшине, который, стоя среди кустов, тщетно пытался закутаться в кусок мягкой ткани. «Маловато тебе будет полотенчика». «Держи». Он протянул мне второе, подняв его прямо с куста. Коротко кивнув в знак благодарности, я быстро вытер насухо голову и сказал: По моим расчетам, у нас еще 6 или 7 часов ходу, не так ли? Примерно 30 километров осталось до Бекады. Повозки тащатся со скоростью пешехода, иногда даже медленнее. «Отсюда обычно идем 7 часов», — кивнув, ответил Зарав. «Если ничего не задержит. Мы уже давненько в Бекаду не ездили». «Вот и я о том же. О задержке». «Уважаемый Марк, вы хотите сказать, что ожидаете нападения?» — встревожился он. «Обычно мы выходили из старой берлоги гораздо раньше, с первыми лучами. Проклятые штаны опять сшили узкие. Женщины ничего не могут сделать правильно без хозяйского глаза. Смотрите-ка, местный рыбак вышел на промысел». Он показал пальцем на реку. Мимо изгиба берега, где все еще плескались караванщики, проплывала длинная обшарпанная лодка. На корме стоял загорелый мужик в просторной куртке. Он коротко, умело экономя силы, работал тонким веслом, удерживая лодку на стремнине. За спиной лежали сложенные в куль сети. Снял или ставить пошел? Скорее всего, ставит. На секунду подняв руку, рыбак без всякого удивления вполне дежурно послал нам приветствие, после чего весло продолжило мягко резать воду спокойной реки, погружаясь бесшумно и без брызг. Профессионал. «Гика, останови его!» «Да смотри, поговори вежливо, разузнай, что тут поблизости происходит!» Проорал в сторону старшина и вновь повернулся ко мне. «Итак, уважаемый, вы утверждаете...» Еще разок глянув на реку, я два раза кивнул. «Нет, я не утверждаю, что нападение неизбежно. Просто осмелюсь предположить, уважаемый Зарав, что впереди начнутся тревожные версты. Опыт странствий подсказывает. Разбойники начнут выходить на свой кровавый промысел к вечеру, хорошенько отоспавшись после прошлых вылазок. Важна и погода. А она, как вы сами видите, замечательная. Глупо караулить обозы в проливной дождь с ветром, когда все торговцы укрываются на постоялых дворах». Теперь кивнул он. «Хорошая, ровная дорога, радующая погода, относительная близость города — это расслабляет путешествующего. Но только не разбойников». «Надеюсь, вольный странник, вы знаете, какие меры нужно предпринять?» Старшина смотрел строго и в то же время с надеждой. Я пожал плечами. «Людей надо распределить по всем повозкам равномерно. Каждому проверить оружие, держать рядом. У кого имеется, надеть броню или кольчугу. Не пешком идем. Наблюдение. Прошу вас поговорить с возничими. Они не должны клевать носом, как это было днем. Женщин у нас, как я понял, две. Необходимо разделить. Соседу в бою тяжело будет уследить за обеими». «Дочку отправлю к вам», — тут же решил папаша. «Тем более, что Гика — умелый боец, служил в легкой пехоте. Пока не уволили из-за одного скандала». «Хорошо. При нападении неприятеля спрыгивать с воза в сторону противоположную атаки», — продолжил я нехитрый инструктаж. «Не выскакивать поодиночке вперед, не устраивать глупых дуэлей, не поддаваться на провокации, держаться товарищей. А вот я буду действовать самостоятельно. Постараюсь не вносить сумятицу в командование, старший тут вы, но уж если крикну чего, прошу выполнять беспрекословно. В случае появления монстров порядок действий такой же. А уж об охотничьих повадках хищных зверей, думаю, вы и сами все знаете». «Что же, спасибо за совет», — прижав руку к груди, мудрый старикан едва заметно поклонился. «Я вам верю». Пока мы, позвав помощника старшины, беседовали о насущном, определяя меры противодействия любой внешней угрозе, к нам подошел еще один собеседник. Точнее, собеседница, в лице родной сестры Зарафа, старшей. Хвала Ванку, госпожа Милая надолго не задержалась. Это была высокая худая женщина с подсохшим лицом старой незамужней стервы, густыми бровями и целым стогом огненно-рыжих волос. В ее облике не было ничего общего ни с братом, ни с племянницей. Да точно ли они родственники? «Мужчины играют в стратегию, как полководцы в романах», — язвительно проскрипела она, готовясь продолжить более горячо при любом пререкании. «Лучше бы мы остались в старой лошади еще на сутки. Слишком поздно вышли. Зарав, ты ведь отлично знаешь, как я не люблю путешествовать по ночам». «Моя дорогая Милая, не волнуйся. До ночи мы будем в Бекаде», — попытался успокоить ее брат. Проблеял и умолк. «Да? Благодаря заботе этого молодого человека?» — растерянно спросила она. Какое мерзкое место ты выбрал для купания, мой дорогой Зарав. Только я стащила с себя любимое кружевное белье и положила его на ветки, как громадная лягушка тут же уселась на него своей огромной задницей. Теперь только выкинуть. Я бы наказала ее, будь у меня под рукой хорошая палка. Вы что, не слышали тут, как я визжала? Никакого толку от вас, стратеги. Скучно вредной бабе душу вытащит. Быстро поняв, что пока мне тут делать нечего, я тихо озвучил решение и с целью сбережения нервной системы решительно отправился к возам. Боеготовность проверять. Заметил, что на бортах повозок, ближе к возницам, лежат короткие бола, национальное метательное оружие фрилан, которым они хорошо владеют. Не на веревке, как на некоторых островах юго-запада, а на короткой рукояти, выточенной зацело с ударным шаром из темного железного дерева. Ручкой не более 20 сантиметров, без навыка точно не метнешь, неудобно. У каждого от 2 до 5 таких снарядов. Но посмотрим, как проявят они себя в деле. Опа! Ушла бабища вредная, можно возвращаться. Когда от выпитого эля целый день болит голова и валит с ног? Думаешь, что эль у Деза Спири оказался худым? Сочувственно подсказал я торговцу. При чем тут эль, Марк? С этими бабами решительно невозможно отдохнуть. И зачем я только взял сестру с собой? Видите ли, ее знакомые трепишники из Бекады поношили новых платьев, а какая-то подружка из Балместрии их уже накупила. Надо его переключить. Скажите, а зачем вы взяли с собой дочь? Приобщаете к торговле? Увы, уважаемый, покамест я не вижу у нее должного рвения. Лане надо получить аттестат в своей бывшей школе. На балу открытия ворот девчонка почему-то не забрала документ, удрав гораздо раньше окончания. Я честно ждал финала этой пляски в таверне старика Бильда. А она, самовольно захватив бричку, под ночь уехала в Бальместре. Представляете? Простонал папаша. Женщины, женщины. Пречистый Ванг справедливо назвал их исчадиями ада. Да чтоб они обе... Вот тебе и переключил. Мне известно, почему не забрала, убежав с бала в слезах. И все-таки интересно, почему многие папаши узнают об особенностях интимной жизни дочерей в последнюю очередь? Гика возвращается. Я вовремя закупорил уже готовый к извержению поток ругательств. Наверняка с новостями. Судя по его многозначительной роже, так и есть, подтвердил старшина. Лодка уже уходила. Возничий двигался к нам от берега степенно, с достоинством, не допускающим глупого панибратства. «Сразу видно, человек цену себе знает». «По делу? Говори. Хочешь лишний раз власть показать? Держи злые слова при себе». «Ух, доведет он меня. Смотри, какой. Вот что значит войсковой отставник. Все остальные для него навеки избалованные мирной жизнью увольни». То ли с раздражением, то ли с гордостью молвил торговец. И тут же не выдержал. «Гика, мы ждем, поторопись». С понимающей улыбкой возничий подошел и начал, не дожидаясь вопросов. «Рыбак с поселка, что стоит выше по течению Йендали, плывет в сторону той самой сожженной деревни Фрилан. Как раз напротив пепелища есть уловистый затон. Он там ставит свои сети. 2 дня живет на воде, на берег не выходит. Нам туда забредать не советует. Говорит, что нехорошее место». «Вот ведь хитрец! Рыбаки — это первые вруны, всем известно!» — отреагировал Зарав. — Затон уловистый, а на берег не ступай. По его уверениям, ночами среди развалин и пожарищ бродит нечисть. Возница не обратил внимания на реплику нанимателя. И ее хорошо видно с лодки. В это можно поверить. Нечисть, как известно, воду не жалует. К чему все эти разговоры? Интересно, конечно, но несущественно, — поморщился старшина. Я сказал ему, что мы туда не собираемся, и он сразу успокоился. «А дальше?» — спросил я. «В этих краях путешествующих по дорогам донимает некий краснорожий Джак». «Не слышал о таком», — буркнул Зарав, насупившись. «Разбойник со своей шайкой появился здесь 2 месяца назад и за это время успел причинить крестьянам и путникам много бед. Ни летучий отряд гвардейцев из Бекады, ни охотники за головами не смогли его изловить. За доставку живого краснорожего в город назначена хорошая награда. Голова разбойника стоит дешевле». «Какая же награда?» — осведомился я. 100 солеров, господа». После 2-секундной паузы заявил Гика. «За голову дадут 80». «Что, старшина, так старательно бороду трешь? Задумался?» «Крепко же их допекли. Похоже, это действительно опасный человек. Деньги немалые. Да чего там, просто огромные. Ну что ж, друзья мои, пора собираться в путь. Что могли, узнали. Как сможем, подготовимся. За дело!»